Ох, Мерлин и Моргана, вот это влип. Ваше счастье, что они связь установили. Надеюсь, мы расстанемся довольны друг другом. Сделаем вид, что ничего не было. По рукам, мистер Поттер. 8. В последний бой за волшебными палочками мы пошли словно с парада на войну идем. Позади нашей колоритной троицы идет Хагрид и следит, чтобы никто не отставал. Впереди шествует с гордо поднятой головой и прижатыми шерстистыми крыльями Лютик. Мантикун уже за столько лет жизни стал полуразумным, так что уже магически чувствует мои стремления. Ему даже голову поворачивать не надо, чтобы чувствовать, куда собирается идти хозяин. В середину отряда по методике Наполеона поставили ученых и ослов, но там большой вопрос, кто эволюционировал. В ближайшую неделю Гермиона станет хуже беременной женщины. Ненавижу женщинам помогать устанавливать связь хозяин-фамильяр. Сам помню, вел себя хуже беременной бабы, пока Нанду к себе привязывал. А у Гермионы сейчас обострится материнский инстинкт. На кой МПХ мне такое счастье на день рождения, а небо? Ответов я, ясное дело, не дождусь. Как и всегда, макнули мордой в океан и плыви, милок, как знаешь. А не хочешь плыть, так ящер всегда гостям рад. У царя морского стол богато накрыт, девы морские ему всякие явства и питье подают, а музыканты всем оркестром одну за другой песни справляют. Хорошо в его покоях, но сердцу тоскливо бывает. Ну и завершая композицию, мы с Дадликом премся с совушками, сидящими на наплечниках. В десницах у нас посохи, на шуйцах перчатки закреплены, ну и конечно мантии поверх камуфляжа. Отряд сталкеров на отдыхе в магическом квартале, да и только. Для полноты картины не хватает только торчащих на перевязи бессмертных и незаменимых в любом мире автоматов Калашникова и клинков боевых магов по бокам. Встречный народ старается обходить нас по большой дуге. Вот так и идем, полярным маршрутом по северным морям среди пакового льда. Тьфу, на красивые сравнения понесло. А ведь нам еще многоразовый портал-прыгун понадобится, чтобы бегать сюда из лесу в течение ближайшей недели. Живность надо будет привязывать. С моим котиком это будет проще, ибо он уже фамильяр рода Поттеров, а вот с птичками и кисонькой Гермионы это надо будет повозиться. Горка, о чем так напряженно думаешь? Котятах, Марка, но давай не будем развивать тему, пока Валка нас не прибила. Все так плохо. Помнишь тот фильм про беременную девушку? Скажи, что ты шутишь? Дадлик смотрит на меня квадратно охреневным и одновременно жалобно-просительным взглядом. Я же бросаю взор на Гермиону, которая, похоже, нас покинула мысленно, и говорю брату. Все в 10 раз хуже, но только на недельку. Брат искренне выдыхает. Боги, вы точно есть. Выдержать такое 9 месяцев было бы выше моих сил. Похлопав его по свободному плечу, я говорю ему с интонациями Высоцкого. Не трясись, братан, нас не минует переходный возраст. Буря гормонов, вой на луну и звезды, жар сердец тревожный. Горка, только не включай сейчас музыканта. Да. Дадлик охреневает от Высоцкого и его песен, но как ни странно они ему нравятся, правда пою их только я, чтобы братец горло не сорвал. Это мне не страшно, ибо я знаю техники голоса, да я в принципе и легасту освоить могу, и волчьи тропы сейчас, это не тот навык, который можно потерять, сменив тело. Это состояние души. Гарри Калливандер отнесся к нашему появлению спокойно. Характер стойкий нордический, личное дело из разряда не был, не состоял, не замечен, глаза любопытные и безумные, руки трудолюбивые и аккуратные. Первым делом он заохал и заахал, увидев наши посохи. Каждый с нашего позволения подержал в руках, прислушиваясь к чему-то. Вот уж видно человека на своем месте. Видно, что с посохами он уже сталкивался. Очень интересно. Впервые в моей практике такой случай. Ваши посохи это как игра симфонического оркестра. Надо очень серьезно подумать. В вашем случае, я так понимаю, вам придется скормить палочки посохом, но ничего страшного, есть у меня для вас, прямо скажу, любопытные инструменты и музыканты, которых не грех добавить в такой оркестр. Старик так возбудился при виде посохов, что от энтузиазма чуть из своих сапог не выпрыгивал. Он унесся в самый дальний конец магазина и просто рукой скостовал левитационные чары. Вот уж действительно сапожник без сапог за ненадобностью. Старик уже перерос все концентраторы младше жезлов. Он сам скоро станет обладать свойствами концентратора. Вот, молодые люди, предлагаю вам попробовать вот эти инструменты. Подходите, не стесняйтесь, по очереди каждый пробуйте. А для вас, мистер Поттер, у меня есть кое-что особенное. Думаю, вы лучше всех оцените перспективы. Ну конечно, уж старик точно не мог не попытаться мне вручить ту самую палочку. Ну что же, посмотрим, что там у нас. Старик поставил передо мной одну из коробочек и снял крышку. А интересная штука, это та самая палочка-близнец. Какая интересная палочка. Аккуратно беру ее в левую руку и взмахиваю над головой. Меня, естественно, осыпало листьями из-за чертового пророчества. Ненавижу эту прореху судьбы, но мне так и так разбираться с этим мудаком, который змеемордый. Старик же с интересом следил за моими действиями. Ну-ну, мы и сами кое-что умеем, к труду приучены и руки не из жопы растут. Беру и аккуратно принюхиваюсь к палочке. Гарри Калливандер у нас воспринимает тонкие миры на слух, ну а у меня нос работает. Есть уникумы, которые способны ваши активы пощупать даже через половину планеты. Есть ясновидящие, а я – жопочующий. Так что моя специализация – носом чуете и задницей. Не пророческий дар, но в жизни умение предчувствовать неприятности гораздо лучше умения их предвидеть. Глаза могут обмануть тебя, но инстинкты – никогда. Мое обучение как темного волхва начиналось с этого. Не вишь, но чувствуй. Вырви глаза и преподнеси их за знания. Хеймдалл поступил наоборот и остался не у дел. Заходи, не бойся и убей в себе надежду всяк сюда входящий. Отдавай от чистого сердца и не плачь, выходя в мир обратно. Астралист, он же падуб. Дерево защитников, настижение зла и справедливая кара за все неправедные деяния. И, вот же идиотизм. Самое длинное из перьев феникса из середины хвоста. Праведное перо в обертке астралиста. Дивное же перо досталось тисовой обертке. Ох, как же я зол до невозможности. Ошибка мастера стоила жизни многим людям. Но случайности не случайны. Усилием воли разбиваю эмоции и в полной сосредоточенности смотрю в глаза Алливандеру. Мастер, все следовало сделать с точностью да наоборот. И только тот факт, что это не первое звено в цепи обстоятельств. Не вы это начали, но вы приумножили его злодеяние. Я заберу это, чтобы исправить вашу ошибку. Окидываю мастера взглядом. Продолжите уже род, пока вас на ингредиенты не разобрали некроманты. Еще 10 лет, и вам времена пожирателей будут сказкой казаться, если продолжите держать наследие в себе. Старик потрясенно кивнул головой, дескать, мой совет до него дошел, а я же убрал отвлечение внимания. Атаки от производителя палочек я не опасался. Его даже Гермиона способна забодать, ибо над нами его талант не имеет силы. Но любой другой рискует быть размазанным безо всяких проблем. Ну только что директор, наверное, сможет потягаться с ним, ибо старшая палочка, дарованная самой Марой, решает, ну и еще змеи морды за счет тайных знаний. Это, конечно, не значит, что я способен также тягаться с местными магами, для меня пока что не страшен именно Алливандер. Его попытка применить на мой посох его же талант закончится для него летально. Посох ведь замечательно прокачивается не только на магических ингредиентах. Такие персонажи, как Гарри Калливандер, тоже замечательно пойдут в дело. И старик прекрасно это осознает. Магический ингредиент по своей сути – это материальный объект, который аккумулирует магию. А из скелета старика уже сейчас можно создать, если не тотем, то посох наверняка. На столб силы даже замахиваться не стоит. Хотя, если все сделать правильно, собраться кругом из подготовленных единомышленников, да еще в кровище 10 000 жертв омыть, да еще и внешний круг собрать, чтобы потом их под дополнительные точки привязки. Нет, слишком долго и муторно. Можно, конечно, и костяную ловушку создать для расколотой души Волдика Мордика, там и жертв добровольных меньше надо, и ингредиенты для этого нужны не самые дорогие. Однако же пока даже самый маленький кусочек души этого гада не будет собран, его всегда могут оживить его прихвостни, попросту притянув с помощью ритуала самый целый кусок души. Делай бы он эти крестражи правильно, то все было бы сложнее во много раз. Хотя вот если вспомнить дневник на втором курсе, то это уже нечто кое-что похуже крестража было. Стоп, Владимир Мордович пришел коцать меня без 6 долей души. Ебанутое создание. Похоже, этот мудрило в первый раз оторвал в дневник сразу 2 доляшки души. Это уже не крестраж, это легенда даже для волхвов. Первым воплощением люта был Кощей, давший это прозвище всем последующим. Этот таких делов наворотил, не слезая с железного трона, что до сих пор остался в памяти народов. Ну а пока я предавался воспоминаниям об аватарах богов, то пробовал палочки, которые для себя забраковали Дадли и Гермиона. К своему удивлению нашел целых 3 штуки. Заканчиваем тут и возвращаемся. Уже время ужина. Позже будем посохи кормить. Мы расплатились с Оливандером и покинули его лавку, купив целых 9 волшебных палочек. Все бегом, все быстро. Прошмыгнули через бар, вышли в тот самый тупичок и, загрузившись в мотоцикл по полной программе, выпустив сов, правда, перед этим в полет. Чай, птицы гордые и летают быстро. Им полезно размяться после пребывания в магазине. Хагрид, крути шарманку и поехали. Там тебя еще половина кастрюли с маринованным мясом дожидается. Шашлык, ну стейки по-русски короче. Наш добрый Агрин согласно кивнул. Это, ага, есть у меня знакомцы русские в румынском драконьем заповеднике. Душевные ребята. Книжек по химерологии помогли мне, это, добыть. Вот, поехали обратно. Сейчас мы тебя накормим шашлыками и печеной картошкой. Будет о чем в Хогвартсе вспомнить и поговорить потом. Ну, Хагрид и крутанул газульку. Вывалились мы на той же самой поляне у домика в лесу. Только сейчас стало понятно, как же мы замахались за эти 4 часа с покупками. Да и проблем огребли там столько, что 7 раз так ее и раз так эту косую аллею. С другой стороны, мы и потом можем туда наведаться. Наше эффектное появление привлекло внимание родителей. Коты, конечно, стали бы персональным кошмаром для них, но объяснения про полуразумных стражей для любимых чад сработали, так что и коты, и прилетевших под вечер совушек родичи приняли благосклонно. Тем более подмарочная огневиски старой Агдин реальность казалась им, видимо, более красочной и достойной высокого снисхождения. На нас же выпала доля готовки очередной порции шашлыка. Если так пойдет и дальше, то родителей, похоже, по комнатам придется растаскивать левитацией. Срочно обеспечить горячую закуску. Благо, от кого меньше всего проблем, так это от Хагрида. Чего-то пошел побродить недалеко по лесу на полчаса, потом вернулся, установил чуть в стороне там свое монструозное кресло и уже час какую-то безделушку ножиком своим вырезает. Надеюсь, из него еще можно воспитать помощника комиссара. А грины в свите и на хозяйстве персонажи нужные, полезные. Если, конечно, им выделить нормальный пулемет или вручить малую зенитную пушку дюймовую с пулеметным заряжанием. Вот тогда эта сила какой не видывал мир. А у нас тут есть такой материал. Прямо поле непаханное. В голове уже были мыслишки на тему Хагрида. Ничего, и не таких перевоспитывал для пользы дела. Глядишь, из него лейтенант-адъютант выйдет. 9. Ахахонюшки. Я чувствовал себя так, что хотелось запытать во славу темных богов всех магов Великобритании. Сволочи. Повесить на меня привязку фамильяра для Гермионы. Я буду медленно поджаривать вас и ваших детей до состояния золотистой корочки. Дадли после той недели сказал, что не боится больше никого и ничего, ибо чего-то ужаснее немножко беременной Гермионы он в жизни не видел. Тому смельчаку, кто возьмет ее в жены, я стану братом. Во имя всех богов, я и не подозревал такого. Я, состроив самую невинную морду лица, добавил: мужик, ты еще познаешь такую гадость, как критические дни. Дело было за завтраком в том же домике. Гермиона, установив окончательно связь с фамильяром, отсыпалась после вчерашнего ритуала у костра в ночном лесу, а нас ждал классический английский завтрак. Немного овсянки, яичница, глазунья и сэндвичи с жареными овощами. Родители с интересом следили за нашим разговором. Это что еще за... Брат, я тебе открою страшную тайну. Сделать голос как у заговорщика и начать рассказывать о том, что все женщины старше 12 лет начинают раз в месяц прямо как оборотни становиться разъяренными фуриями. Тетя Петунья и тетя Джинна посматривали с некой ехидцей. Дядюшка Вернон и дядюшка Дэн с самыми серьезными моськами кивали головами, мол, тебя тут во взрослую жизнь посвящают, Дадлинд. Как я сам не рассмеялся со своей клоунады, не знаю. Вопль Гермионы был слышен, наверное, всему лесу. Лили тут же сорвалась со своего места и рванула с места в карьер к хозяйке. Хуеворотина только полчаса назад пришла на завтрак, строя ковайно-просительные глаза нашим родителям. Я же удостоил взгляда наличествующий за столом женский коллектив. Дамы, настала пора посвятить Гермиону из девочек в девушки. Ваш выход. Впрочем, они и без моих слов уже собирались направиться в сторону ругающейся Гермионы. Даже сюда было слышно, как наша подруга выражает свое возмущение родными для каждого русского словами, пополам с отборнейшими французскими ругательствами. Отцы переглянулись. Я же сделал выражение лица как у искусителя. Господа, мне кажется, нам следует оставить их втроем, а самим сходить на рыбалку. Дадли. Дадлик уверенно сбегал за дом и притащил уже заготовленные удочки и набор для рыбалки. Вернон и Дэн переглянулись совершенно организованно, как по синхронной связи важно кивнули и закончили завтрак. «Дорогой, племянник, ты невероятно прозорлив. Короче, мы смотались в предпоследний день отдыха на рыбалку. Лето, жара, а мы сидели на берегу речки и в спокойствии и тишине ловили рыбу. Красота! Гарри, а откуда ты все это узнал?» «Элементарно, дядюшка Дэн. Я ведь не только в библиотеке засиживаюсь, но и со старшеклассниками общаюсь, с теми, что поумней будут. Ну еще и медицинскую энциклопедию проглотил недавно, соотнеся прочитанное с тем, что чую носом. Так что удочки мы еще ночью с Дадли заготовили». Взрослые переглянулись. Дядюшка спросил, что это за чувствительность такая. Я всем пояснил про свой экстрасенсорный нос, проведя сравнение с собаками, что способны чувствовать болезни человека. «Что ты про меня скажешь? Я за последние 3 года стал вес набирать, а мой диетолог не может найти причину». «Вернон, ну не может же он». Взрослые замолчали, видя, что я стал показательно принюхиваться. «Дадлик, брат, сгоняй в дом за водой». Проследив, чтобы брат действительно ушел за водой, я с серьезной миной повернулся ко взрослым. «Вы знаете, я тут вспомнил один анекдот. Маленький мальчик, значит, говорит своей маме, что знает, почему их папа толстеет. Дело все в том, что его на работе одна тетя через писю надувает». Тут бы взрослым и засмеяться, но смутились оба. «Чопорные англичане называются. Вам кто-нибудь говорил, что легкая паранойя – залог долгой и счастливой жизни? Вас, дядюшка Вернон, походу кормит какой-то убойной добавкой, на приворотное зелье похоже. А вас, дядюшка Дэн, просто травит. Чем и зачем, вам виднее. Надеюсь, я удовлетворил ваше любопытство, а заодно ответил на вопросы. А вы у меня вообще что-то спрашивали? Ах, елки-палки, да у меня же клюет». Вот так я и озадачил 2 взрослых мужиков. Пусть делают выводы, я им не нянька. Если ты в себе имеешь силу 2 баб держать, так и держи их гаремом, но чтобы знали об этом. Многих проблем избежать можно. Самые лучшие – держать близняшек. Такие сестры никогда из-за мужика ссориться не будут, в отличие от 2 обычных сестер, хотя разные случаи бывают. Вот помню, у дружбана моего Стеньки Разина V, потомка знаменитого атамана, были в качестве женщин наш 3 сестры-погодки. Да еще у каждой волосы разного цвета. Старшенькая брюнетка, средняя русоволосая, а младшая блондинка классическая. А сам Степан, детина рыжая. Всегда его этим прикалывал. Уезжали мы втроем с вокзала Кинг-Кросс с весельем и песнями. Нам еще и подпевали местные интеллигентного вида бомжики. Как они тут из Питера оказались, не знаю, но знатно шельмы выводили, аж за сердце тронуло. Картина маслом была короче такой. Дадли толкает перед собой тележку с нашими рюкзаками. Я, значится, на тележке еду в позе лотоса, откинувшись на те самые рюкзаки и со своей гитарой в руках. Рядом Гермиона на постромках ведет наших кота, и вся наша троица горланит песенку студента. Во французской стороне, на чужой планете. Предстоит учиться мне в университете. Да чего тоскую я, не сказать словами. Плачьте, милые друзья, горькими слезами. На прощание пожмем мы друг другу руки. И покинет отчий дом мученик науки. Вот стою, держу весло, через миг отчалю. Сердце бедное свело скорбью и печалью. Местные полицейские в полном игноре, они, видимо, и не такое видали на этом вокзале. Ну да во всех мирах вокзалы одинаковы. Единственное, что мы пока что не старшие студенты, а младшие, то бишь по старой советской системе еще школяры-пионеры, а не студенты-комсомольцы. Вступить, что ли? Ну если на Гриффиндор поступим, то точно создам красное подполье. Мы еще покажем змеемордому Кузькину мать. Тихо плещется вода, голубая лента. Вспоминайте иногда вашего студента. Много зим и много лет прожили мы вместе, сохранив святой обет верности и чести. Ну так будьте же всегда живы и здоровы. Верю, день придет, когда свидимся мы снова. Всех вас вместе соберу, если на чужбине. Я случайно не помру от своей латыни. У той самой колонны заметил рыжее семейство. И даже не одно. Они с кем-то увлеченно переговаривались. Во всяком случае тот, кого я примерно опознал, как Артур Уизли, о чем-то увлеченно беседовал с другим мужчиной в очках. Рядом с ними стоял никто иной, как Персиваль Уизли, надо полагать, и еще один паренек. Кто это может быть? Странно, если не сведут с ума римляне и греки, сочинившие тома для библиотеки. Если те профессора, что студентов учат, горемыку школяра насмерть не замучит, если насмерть не упьюсь на хмельной пирушке, обязательно вернусь к вам, друзья-подружки. Вот стою, держу весло, через миг отчалю. Сердце бедное свело скорбью и печалью. Тихо плещется вода, голубая лента. Вспоминайте иногда вашего студента. Мы как раз закончили петь, подъезжая к той самой колонне, так что внимание мы привлекли по полной программе. Не знаю, что о нас троих подумали, но шаблон мы им порвали точно. Хотите узнать, как к вам относятся на самом деле? Сломайте человеку привычные рамки мышления, вот тогда вы и узнаете, что о вас на самом деле думают. Родители наши были в шоке от такой идеи, но мы все же настояли на своем, заявив, что раз я так популярен у магов, то надо будет этим воспользоваться и отомстить за все те годы, что они динамили меня. И пусть им всем будет стыдно за бесцельно прожитые годы. Что же такого я сделал с нашим прикидом? Все очень просто. Себе для начала отрастил остренькие ушки и запустил на них кисточки, как у рыси. Смотрелось прикольно. Поскольку на зрение никогда не страдал, то на себя напялил очки в стиле Базиля Ази. Ну и добавим сюда комиссарскую фуражку, все как у любимого мною Кайфа Ксакайна. Ну и ставшая привычным мантия поверх камуфляжной двойки. Дадлика снарядили, как матроса-революционера, только винтовки трехлинейки и маузера на поясе не хватало, а так он был как на параде. Ну опять же с поправкой на мантию. Гермиона же с большим энтузиазмом снарядилась в киношный образ белочки-людоедочки. Эффект был потрясающий. Взрослые маги чуть ли не дернулись руками к палочкам, когда увидели нашу подругу, видимо, с образом мы угадали. Хорошо хоть волосы каштановые, а не черные. Ну и добавьте сюда мой веселый взгляд змеи, полный доброты и вселенской любви из-под черных очков, а также мою травмированную рожу. И тут случилось то, что чуть не взорвало мой мозг. Ты так красиво поешь. На первый курс едешь. Джинни Уизли собственной персоной вынырнула из-за юбки матери и бесстрашно подошла к Дадли. И мой братец, который до сего момента не показывал каких-либо проблем в общении, вдруг начал вести себя как идиот. Спасибо. Я, да, на первый курс еду с братом и нашей подругой. Удачи. С другой стороны, а чего я так волнуюсь? Еще не вечер, посмотрим, что нам Хогвартс преподнесет. Хотя глядя на Уизли я не могу сказать, что у них трудно с финансами. Нормальная одежда. Не знай, что они маги, и их можно было бы принять за многодетную семью сквайров. Вполне себе достойно выглядит. Или канон пошел лесом, или я чего-то не знаю. Короче, мы попрощались с родителями, которые тут же, не без помощи моего внушения, предпочли покинуть одну территорию с магами. Вторая семья оказалась соседями Уизли, Дигри. Значит, вот этот красавчик и просто душа компании, надо полагать, Седрик. Не парниша, у тебя в этой реальности и шанса не будет кубок схватить. 1000 галеонов и разделанные на запчасти сильные маги мне самому в хозяйстве понадобятся. Ну наконец-то, последние маглорожденные подошли. Отец Седрика тактичностью явно не отличался. Не помню, как его там звали, да и знать не хочу. Я снял кепку, дабы ему было прекрасно видно мой знаменитый шрам и остальное лицо. Окинув его презрительным взглядом, полной соответствующей эмоциональной приправы, я дал команду Дадли катить нас в колонну. Поехали отсюда, брат, нам тут выскочки-землевладельцы, считающие себя пупами земли, не рады. Ленина на них нет и революции. Мы втроем спокойно прошли в магическую часть вокзала. Ничем особым она не отличалась. Нас, кстати, догнал Седрик. «Ребята, вы извините, но я не понимаю, чем вас мой отец обидел, хотя он иногда превозносит мои успехи выше обычного». Мы его внимательно окинули взглядом. Опыт подсказывал, что передо мной человек без гнильцы. Поэтому я удостоил его ответа. «Ты хороший парень. Так вот, для простых людей на слух слово «магду» все равно, что ты его грязнокровкой обзовешь. Учитывая, что вы сами вероятнее всего сквайры-землевладельцы, которые этим грешат чаще всего среди обычных людей, то сам понимаешь нашу реакцию. Удивительно, что дети простых людей вам лица не бьют, вот только с нами это не прокатит. Мы таких люлей можем выписать, что мало не покажется. Я надеюсь, понятно объяснил. Седрик, надо сказать, выглядел, как будто ему пощечину зарядили. Слегка прибитый и сконфуженный. Похоже, моя маленькая речь сломала ему привычные представления. Чтобы вывести его из когнитивного диссонанса, Я ткнул ему пальцем в ребро. Надеюсь, на этом наш конфликт исчерпан. Ладно, бывай, мы погнали. Краем глаза я заметил охреневших его родителей и семейство Уизли. Да и некоторые из стоящих к нам ближе всего волшебников были просвещены моим громким чистым голосом по поводу слова Магду. Всегда говорил, что автомат Калашникова всех в правах уравнял. Это же прокольная фраза. Про него все забыли, а вот что такое Калашников знают даже самые тупые дикари где-нибудь в жаркой Африке. Я заметил, как дернулся чернокожий аврор с огромными бусами поверх его аврорской красной мантии. Эх, сейчас спою. Мы поможем. Точно. Постой, паровоз, не стучите колеса. Кондуктор, нажми на тормоза. Я к маменьке родной с последним приветом. Спешу показаться на глаза. 10. Уж не знаю, за кого нас приняли, но весело было всем. Нам спокойно уступали дорогу, явно не желая связываться. Какая-то бабулька с грифом на голове чуть не ринулась к нам с неясными намерениями, да только Гермиона в этот момент призвала свой посох из рюкзака. Впрочем, поскольку мы уже подъехали к последнему вагону, то я и брат также призвали свои посохи. Понятия не имею, что думали до этого, но сейчас с усиленный слух уловил одно единственное слово – «Дурмстранг». Мы опять всех удивили своими рюкзаками и то, с какой оперативностью погрузились в вагон. Просто три тела и два кота как зайчики запрыгнули в поезд и спокойно пошли искать свободное купе. «Бабуль, я опять потерял свою жабу. Ох, Невилл, горе ты мое!» Мы как раз устроились в купе, поставили своих фамильяров на стражу и пошли побродить по платформе, пока поезд не тронулся. «Держи, это, наверное, твоя жабелька. Гермиона, которая не начнет защищать слабых и обездоленных, это ну никак вот нельзя. Не знаю, где она выдрала эту жабу, но пошла и вручила ее мальчику. И помни, что жабы любят теплые, влажные и темные места, а пока лучше наложить на нее стазис, чтобы не убегала постоянно. Вот так. Ой, извините, мне надо идти к своим друзьям. Найди меня в поезде или в школе, ну или подожди 3 дня, руна сама спадет». Гермиона бешеным бельчонком поскакала к нам с Дадли, и вся наша компания направилась бродить по перрону. Маги Великобритании были разными. Уж не знаю, какова их численность, но думаю, на крупный городок должно хватить. Ну и маги соответственно косились на нас и наши посохи, явно не спеша заводить с нами разговор первыми. Тем паче, что я не спешил снимать свою кепку, чтобы лишний раз не светить лицом, даже капюшон мантии натянул. Жутковатое зрелище для непривычных магов. Мои змеиные глаза также спокойствия не добавляли никому. По перрону начали расползаться слухи о том, что в Хогвартс едет учиться маг с проявленной кровью Фири. Ой, как все запущено. Хотя если учесть кисточки на острых ушах и змеиный взгляд, то все понятно. В сознании тупого сообщества я стал эдаким воплощением древнего народа. Самой шокирующей сценой стало обращение ко мне той самой бабульки с грифом на голове на старинном наречии. Благо я знал священный язык друидов. Черт бы побрал этих психанутых ситхи с их певучей манерой разговора. Суть нашего диалога свелась к тому, что бабулька добровольно отдавала нам на воспитание своего непутевого внука, прося вложить тому ума. Я заверил, что присмотрю за мальчиком и постараюсь вложить в него понимание жизненных принципов. Уж не знаю, чем так железную Августу расстроил Невилл, что она решилась на такой шаг, но, видимо, бабулька была в отчаянии, раз у нее наблюдаются такие порывы настроения. Остальные маги тоже явно находились под впечатлением, особенно аристократы смотрели на Августу с некой долей неверия во взгляде. «Брат, отведи Тюфика пока в наше купе, а то эта бедовая голова приключений найдет на свою пятую точку на ровном месте». Дадлик спокойно подхватил магией огромный сундук припорученного ему Невилла и легким движением посоха отлевитировал он и в вагон вместе с Невиллом. Мальчишка с некой обреченностью воспринимал происходящее с ним, так что Дадли вскоре вновь показался из вагона. «Я же словно по наитию глянул по-особому на Августу Лангботтом. Мама, роди меня обратно. Ну ни хрена себе, интуит превосходящий меня старого по классу воина. Ох, твою дивизию». Теперь понятна почтительная дистанция вокруг этой пожилой леди, ибо если я все правильно понимаю, то эта бабушка божий одуванчик разотрет в порошок всех присутствующих без особого напряга сил. Да тут даже не хладное железо, а керамитовый стержень с вольфрамовыми добавками. Мой восхищенный тон услышал стоящий рядом аристократ, дающий шепотом последние наставления своему сыну, судя по всему тоже первокурснику, как и мы. Молодой, КХММ, человек, вы полагаете, что Железная Августа победит мастера клинка? Не знаю, кто это, но мое особое зрение работает отлично. Передо мной как раз мастер клинка, но я видал и лучше. Здесь скорее дуэльный вариант. Хотя не похож он на дорогостоящего бритера. Все же передо мною боевик. Какая любопытная метка на левой руке. Вы, знаете, мастер, стоит этой почтенной леди объявить кровавую руку на всех меченых, и я не дам за их жизни и ломаного гроша. Их счастье в том, что есть вещи пострашнее смерти и кровной мести. Голос – это одна из самых страшных способностей. Как говорится, слово – самый острый клинок, что есть на свете, способный убить или дарить жизнь. Пришлось изрядно потратиться, чтобы воздействовать на этого боевика. Мысли читать не умею, как некоторые добрые дедушки, а вот отследить реакцию по невербальным знакам легче легкого. Испугался. Этот мастер клинка испугался, что и требовалось доказать. Теодор Франциск Нот старший. Это мой наследник, Теодор Франциск Нот младший. Я надеюсь не встретиться с вами на поля боя, молодой человек. А вот сейчас стоит выбрать линию поведения. Друзья за спиной и готовы повторить все, что я буду делать. А мы, боевая тройка. Меня зовут Харальд Гончаров, а это Мария Ардуров и Велислава Посадова. Рады познакомиться с вами и вашим наследником, мастер. Специально сделал небольшую паузу после последнего слова, словно не назвал полный титул. Руки при этом держал все время сложенными в знак добрых намерений между путниками инкогнито. Я не думаю, что здесь узнают эти жесты, но мастер клинка к моему удивлению складывает руки в ответном жесте, обозначая, что каждый имеет право на тайну и свой путь. Похоже, этот мир не так безнадежен, как мне казалось. Тем временем поиск дал гудок, и мы все поспешили занять свои места. Прошло еще 10 минут, и поезд тронулся с места. В нашем купе пока что стояла тишина. Невилл ужался у двери, напротив него Гермиона медитировала с учебником в руках, поглаживая свою ненаглядную Лилит. Фамильяр блаженствовал, так что мой лютик возревновал и тоже требовал внимания, мешая нам с Дадли играть в карты. «Блин, Люцифер, ты наглая морда. Иди сюда, сейчас я тебе устрою льготную глажку». Подхватив в объятия своего мантикуна, достал с помощью посоха свой рюкзак и вытащил оттуда чесалку для котов. Лютик разве что не приплясывал, в преддверии глажки. Стоило начать вычесывать его полосатый черно-рыжий мех, как по купе пошли волны мурчания, мантикун балдел и кайфовал. Лилит также возревновала, так что через 2 минуты мурчание пошло в 2 голоса. «Марка, доставай посуду и термос. Мы сейчас закончим с котом и приступим к разговорам. Горка, что тебе мешает сейчас начать говорить с Тюфиком?» Невилл попытался возмутиться, говоря, что у него есть имя и вообще он не Тюфяк. Гермиона ему быстро объяснила словесно, что пока он никто и зовут его никак, и вообще зеленым душарам имена не полагаются. Так что пока будет в их компании зеленым новичком и делать все, что ему говорят. Невилл к удивлению согласился тут же, взял одно из яблок, что достал на стол Дадли и превратил его в бонсай яблони. И ведь ничего особенного не сделал. Просто применил свой дар. Нет, ну молодец конечно, но вот то, что яблоко без спроса взял, это нехорошо. Достаю из кармана пару галеонов и протягиваю их мальчишке. Вот тебе денег, метнись кабанчиком. Должны же в этом поезде проводники быть. Купишь сладости на все деньги. На твой выбор. А, ты еще здесь. Исчез из купе быстрее, чем телепортация. Вот что правильный подход дает. Вернулся он через 5 минут запыхавшийся и с бумажным пакетиком. Мы как раз с котами закончили и к столу подсели. Тут в открытую дверь купе постучали. Рыжая скромная физиономия смотрела на нас, держа в одной руке свой маленький сундучок, а в другой клетку со спящим внутри хорьком. «Извините, можно к вам присоседиться? Я уже час ищу свободное купе». Мы трое переглянулись, а Невилл от чего-то напрягся. Впрочем, стоило нашему трио кровожадно улыбнуться, как и Невилл, и рыжий парнишка сделали попытку ускользнуть из купе. Но, как говорится, не стоит спрашивать там, где не ждешь ответа. Легкое притяжение и рыжий вместе со своей поклажей оказывается в купе, а дверь позади него закрывается. «Горка, сдается мне, что в полку наших подопечных прибыло. Осталось для Валки подобрать какую-нибудь кралю-секретаршу и дело пойдет. А что это сразу по одному? Мальчики, я вот думаю, надо целое отделение духов набрать. Ну мало ли заболеет кто, ну там подменить надо будет кого, Короче, я пошла пополнение искать. Мысленно пожелал всем неудачникам накрыться ушами. Боги, мы с братом определенно плохо повлияли на Гермиону. Ну что, рыжий, падай рядом с Тюфиком и давай рассказывай нам, как ты дошел до жизни такой. Да, давай, жалуйся. Рыжий паренек скромно притулился рядом с Невиллом, получил свой стакан в подстаканнике и порцию чая. В ответ, как и полагается, выложил тормозок с сандвичами. А зачем жаловаться? Все так плохо, что даже и пожаловаться ни на что. С Дадликом эта школа уже прошла, а потому теперь настала пора детишек из магических семей пужать и смущать игрой слов. Да, Рыжий действительно оказался Рональдом Уизли, был шестым сыном в семье, серой мышью и игроком в шахматы. Понятное дело, что Дадлик не мог спокойно сидеть, слыша это, так что уже через 5 минут, которые потребовалось, чтобы наколдовать второй ярус, два заядлых шахматиста уже думали над партией. Между тем в купе нашим стало прибывать народу. Сперва Гермиона на буксире притащила фей Данбар, дочь простых людей, которой пришло письмо из Хогвартса. Ее быстро включили в беседу. Следом оказался втянут в купе Дин Томас, еще один такой же выходец из обычного мира, как и наши три. За ним Шеймус Финниган, за ним Лаванда Браун с близняшками Патил, а затем Бем и Килла Рокгирд. Приезд Хогвартс-экспресса сопровождался криками Гарри, сволочь и прочими добрыми пожеланиями от Драко Малфоя и Рональда Уизли, что под шокированные взгляды чистокровных волшебников шли по перрону Хагсмида как старые собутыльники и морщились, прихрамывая на обе ноги. Шестой, только не забудь, просись к нам на Слизерин, иначе нас тогда ничего не спасет. Дракоша, Жранни, ну-ка быстро встали в строй, хилики. 500 приседаний всего сделали и сдохли. Два непримиримых врага синхронно взвыли на появившийся в небесах месяц и уныло поплелись в строй первокурсников, который возглавляла Трия с посохами. Шеймус Финниган что-то злобно пробубнил себе под нос, однако, его злое бормотание услышал Дадли. «Финниган, ты разве не слышал, что у сержантов нет матерей и они размножаются почкованием?» Подошедший Хагрид был удивлен тем, что ему не надо орать на весь перрон, и первокурсники уже стоят ровным строем, ожидая, когда их поведут к лодкам. «Марка, Валка, следим за строем. Обеспечьте освещение. Сделаем. Я замыкающим пойду». Мы стукнули посохами об землю и зажгли на навершиях своих проводников силы светляки. Со стороны казалось, будто по берегу к озеру спускается толпа малолетних культистов. А места тут красивые, даже в спектре ночного зрения. Когда показался замок, то я и сам восхищенно выдохнул. «Горка, гляди, какое озеро, эх, сюда бы со спиннингом». «Нет, брат, лучше сразу с пауком или электроудочкой». «Мальчики, вы что, совсем глупые? Самая лучшая удочка – саперная. Подумаешь, водой слегка обрызгает, зато сразу сорвем джекпот». Не знаю, слышали нас русалки или нет, но на озере стояла мертвая тишина. Ни единого всплеска воды. Не больше 4 человек в лодку. «Хагрид, а у тебя часом в предках Харона не было?» Простодушный великан пояснил, что он далекий потомок Вергилия, чем вызвал у нашей троицы истеричные полузадушенные смешки, впрочем, и некоторые дети простых людей тоже нервно захихикали. Тишина, легкий туман на воде, и над всем этим доминирует монументальность огромного замка. Классика фильмов ужаса.